Глава 47. Катя. Завтра я первый раз поеду за границу. В Италию. Город Милан. Честно говоря, мне не терпится. Я все время думаю о предстоящих соревнованиях, и мои тревоги о Максиме и наших неправильных отношениях отступают на второй план. С Кирой Викторовной оказалось, жить не так уж и плохо. Я все время нахожусь в тонусе, на тренировках, и у нее дома некогда расслабиться. Живу по четкому режиму. Тренировка, перекус, тренировка, небольшой отдых, тренировка, перекус, отбой. Сегодня впервые за долгое время привычный режим немного рушится. Вечер, темно. Я жду маму у Ледового дворца с замиранием сердца. Я знаю, что она расстроена, ведь я не появляюсь в ее доме, а мне не хочется видеть ее расстроенной, и в то же время я должна с ней увидеться перед поездкой в Европу. Мама подходит с двумя большими пакетами. Я подлетаю к ней, обнимаю. Мама начинает сразу с претензии. «Катя, почему ты вчера не приехала? Мы же договаривались». «Прости, я собирала чемодан». Мама вздыхает и передает мне пакеты. «Это полезный перекус. Тебе можно». «Я смотрю, ты похудела, да?» Пожимаю плечами. «Может, всего на килограмм». «Куда тебе еще? Голова не кружится?» «Нет, все отлично. Наоборот, чувствую больше сил». Мама грустно улыбается, обнимает меня. «Как там дома дела?» — тихо спрашиваю я. «А Милана тебе разве не рассказывает?» — удивляется мама. Я стараюсь не закатить глаза и пожимаю плечами. «Мы не разговаривали. Тем более она расстроена. Ее не взяли в итоге на чемпионат». Говорю я, надеясь, что мама не слышит злорадства в моем голосе. «Ах, да, точно». «Так что там у вас дома?» Снова спрашиваю я и понимаю, что мне больше всего хочется услышать о Максиме. «Ну, какие у нас новости? Скоро мы с твоим папой поедем в отпуск». Мама улыбается, затем машет рукой. «Не переживай, всю прямую трансляцию из чемпионата, конечно, мы будем смотреть в прямом эфире». С губ срывается. «А Максим?» Внутри даже все дрожит. Я произнесла его имя вслух. Мама удивляется. «Я тебе разве не говорила?» «О чем?» «Он съехал сразу после твоего отъезда. Теперь снимает квартиру. Чем-то собирается заниматься. Вроде какой-то мастерской. Еще в путешествие собрался». «О!» Я вздыхаю. «Если честно, в сердце сильно колет. Он не рассказывал мне о своих планах. И грустно, что наши пути так резко разошлись. А мы ведь могли бы до сих пор поддерживать общение. Я злюсь на него. Он такой категоричный, ему либо все, либо ничего. Была бы я ему дорога, он бы мне написал, пожелал бы удачи, а от него ни слова». Я целую маму на прощание. Она крепко меня обнимает и говорит тихо. «Катя, даже если ты ничего не займешь, знай, что ты лучшая». «С чего вдруг ты так говоришь, мам?» Я отстраняюсь и всматриваюсь в ее лицо. На нее это не похоже. Раньше она всегда настраивала меня на первое место. А когда я его не занимала, всегда говорила, что надо больше тренироваться. А сейчас мама какая-то расстроенная. У нее чуть слезы на глазах не наворачиваются. «Да знаешь, Катя, я поняла, что хотела сделать из тебя знаменитость. Тебе, конечно, нравилось фигурное катание. Но это я тебе всегда вдалбливала. Ты должна быть самой первой, самой лучшей. Боюсь, я навязала тебе свои мечты. Хотела через тебя почувствовать свою значимость. Хотела, чтобы родной отец узнал о тебе и гордился. А Костя и так гордится. Но не потому, что ты спортсменка, а потому, что выросла хорошей». Мне неприятно слышать такие слова, тем более про Костю. Я почти злюсь. «Мам, да перестань говорить глупости, тем более накануне чемпионата. Это я хотела стать чемпионкой, ты тут ни при чем. А Костя твой совсем мне не отец. Забыла ты, как его ненавидела». Теперь злится мама. Вижу это по ее лицу, но она ничего мне не говорит. Просто желает удачи. Мы еще раз обнимаемся и прощаемся. Я иду домой, Кире Викторовне. Голова немного кружится и хочется есть. Кира Викторовна кормит меня такой же едой, к какой я и привыкла, но под ее пристальным взглядом никогда не доедаю. Остаюсь слишком уж голодной. В этот день, первый раз перед сном, я беру телефон в руки и захожу на страничку Максима. Очень хочется хоть одним глазком подглядеть, чем он там занимается. Оказывается, мама сказала мне немного неверную информацию. Он занимается ремонтом машин в автомастерской. Выкладывает машины, себя в грязной одежде. Выглядит довольным и счастливым. Моя рука так и тянется поставить лайк его фоткам. Я ее, конечно, останавливаю. Захожу на другой пост, где он пишет, что копит денег на кругосветное путешествие. Читаю комментарии, сплошь от девушек. Макс? Нижнее подчеркивание «Ауто». Коплю на свое первое кругосветное. Лаура, 23. Какой ты молодец. Твитти, нижнее подчеркивание «Пай». Правильно, пока молодой, надо жить на полную катушку. Спуки, тире, Ева. Собачка, Твитти, нижнее подчеркивание «Пай». Когда еще, если не сейчас? Выключаю телефон с раздражением. Глупые, они вообще ничего не понимают в жизни. Пока есть силы и молодость, нужно добиваться успеха, как я, а не гулять и прожигать жизнь на какие-то путешествия. С того дня у меня появляется очень вредная привычка — каждый день заходить в соцсети Максима и из-под тишка следить за его жизнью.